Любовь Подина. Лесник. Легкий весенний ветерок играл с шерстью лисицы. Ее бледные рыжие ворсинки колыхались от потоков теплого воздуха, словно рябь на водной глади. Лесная красавица-плутовка не успела сменить зимний подшерсток на яркую летнюю шубку, так как погибла на берегу почти обмелевшей лесной речушки. Ее бездыханное тело распростерлось в неестественной позе. Сладковатый гнилостный запах привлек птиц-падальщиков, и они ловко острыми когтями распороли брюхо лисицы, отрывая крупные мясистые куски с шерстью. Вороны черными смоляными клювами легко проломили лисий череп, и наперебой принялись выклевывать из него содержимое. Мертвая тушка животного подрагивала от производимых над ней манипуляций. В морозные затяжные зимы, когда пропитание в лесу становится скудным, а охоту затрудняет снежный наст и стужа, то выживают самые сильнейшие. В это время в пищу идет все: подгнившие ягоды, кора деревьев, тонкие веточки и останки животных, слабых, не выживших в суровый морозный сезон. Лесник Андрей Михайлович ежегодно по весне обходил свои владения, проверял, не появились ли на зиму новые делянки незаконно вырубленного леса, обстановку в особо пожароопасных районах и составлял планы по охране и благоустройству лесных угодий. Стойкий гнилостный запах привлек лесника. Андрей Михайлович спустился к руслу реки и отогнал жадных птиц от трупа лисицы. Погибшую следовало непременно закопать глубоко в землю, иначе гнилостный запах останков может привлечь проснувшегося после длительной спячки медведя. Изголодавшийся зверь приблизится к жилым постройкам и начнет мародерские атаки на свежие посевы в летний период. Прикармливать бурова вблизи сельхознахождений строго запрещено. Это правило Андрей Михайлович знал на зубок еще с раннего детства. Лесник перевернул бездыханную лисицу посохом и зажмурился от смрада, исходившего от нее. Жирные трупные черви кишмя кишели в изодранном птицами лисьем брюхе. Под мокрой слежавшейся снизу шерстью беспорядочно бегали муравьи. Желтоватые, местами обглоданные кости ребер острыми краями вылезли наружу и образовали арку, проход внутрь несчастной лисы. Андрей Михайлович бросил посох и, прикрыв двумя ладонями рот, побежал к зарослям ивняка. В горле застрял фантомный ком, живот издал протяжный стон, и чрево лесника мощными непроизвольными импульсами извергло плотный завтрак наружу, прямо на носки сапог мужчины. Лесник облокотился рукой о шершавый ствол ели и поднял голову вверх, жадно вдыхая свежий воздух. Голова шла кругом. За долгие годы работы в лесничестве самым неприятным моментом для Андрея Михайловича оставались вот такие находки и их последующая ликвидация. Мужчина достал носовой платок из нагрудного кармана и обтер им склизкие от рвотной массы губы и подбородок. Несколько кусков непереваренной докторской застряли на густой серебристой бороде лесника. Андрей Михайлович тихо выругался и ударил носком сапога мшистую кочку, выступающую из земли. «Что, Михалыч, не привык?» За спиной лесника раздался басистый мужской голос. «Привыкнешь тот!» Андрей Михайлович обернулся на голос, поправил брезентовый плащ, прикрывающий тело лесника до колен, и пожал руку Сергею, закадычному другу и помощнику в нелегкой работе лесника. «Ты лучше соберись. Я тебе сейчас покажу кое-что более занятное». Сергей пожал в ответ руку Андрею Михайловичу и протянул респиратор. Лесник надел его и последовал за другом сквозь еловые заросли. Раздвигая колючие тяжелые еловые лапы, мужчины вышли на небольшую поляну. Сергей резко остановился и повернулся лицом к другу. Андрей Михайлович замер и ухватился рукой за сердце. Глаза лесника округлились, На лбу выступили испарины, а часть лица, не прикрытая респиратором, приобрела бледно-серый оттенок. «Серега, что это?» Голос лесника дрожал. «Ты давно здесь был?» Сергей подставил свое плечо Андрею Михайловичу. «Зимой точно не заглядывал. Снега много было». Лесник, трясущийся рукой, отодвинул руку друга в сторону. И сделал шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть открывшуюся перед ним картину. «Серега, это катастрофа!» «Предлагаешь звонить начальству?» Сергей запустил руку во внутренний карман кожаной куртки. Извлек смартфон. «Постой!» Андрей Михайлович вытянул руку ладонью вперед. «Давай вначале разберемся сами, все тщательно осмотрим». «Михалыч, что здесь смотреть? Картина ясна. А терпеть этот запах я больше не могу. Это ты желудок опустошил». Сергей развернулся, собираясь покинуть зловонную поляну. «Постой». Лесник вновь притормозил друга. «Запах действительно чувствую через респиратор. Аж глаза жжет. Но все-таки я должен выполнить свою работу и осмотреть место происшествия. Иначе что я начальству сообщу? Увидел десятки трупов зверья? А лесничий мне что ответит?» «Михалыч, ты болван. Я что, должен тебя научить ямы копать?» Сергей упер руки в бока, брови свел к переносице и продолжил пародировать начальника лесничего очень похожим гнусовым голосом. «Я тебя премии лишу, болван ты этакий! Во-во!» Андрей Михайлович кивнул и впервые за утро улыбнулся. «Так, что мы имеем? Серег, достань блокнот и запиши. В лесополосе в 2 километрах от реки Рябушки были обнаружены массовые останки животных в количестве». Лесник взял посох в обе руки и начал разгребать кучу из сваленных трупов лесных зверей. Останки животных с вздувшимися животами были аккуратно уложены голова к голове и не тронуты падальщиками, хоть процесс разложения был в самом разгаре. Лисица, предположительно, была из их числа, но пыталась спастись от неминуемой гибели, отползая к воде. Про себя подумал Андрей Михайлович, а вслух добавил. «Кто же мог сотворить такое? Их же здесь не один десяток. Найду изверга, лично ликвидирую». «Ты думаешь, это человек?» «Серега, запомни, самый страшный зверь на планете – это Homo sapiens». Андрей Михайлович отбросил в сторону палку посох и принялся руками разгребать зловонную кучу. «Ну-ка, Серега, подсоби». Сергей убрал блокнот в карман, достал хозяйственные перчатки и ухватился за задние лапы мертвого волка. «Так, что мы имеем? Серега, фиксируй блокнот». Андрей Михайлович рукавом вытер пот со лба. 15 волков, 13 лис, заяц-русак в количестве 9 тушек, 2 молодые рыси и 5 тетеревов. На браконьеров не похоже. Сергей сплюнул в сторону. «Неужели маньяк завелся?» «Скажешь тоже, маньяк. Ты сильно-то не кричи». Андрей Михайлович понизил голос и уставился за спину друга. «Что, если этот подлец сейчас следит за нами?» «Михалыч, хорош жути нагонять!» Сергей испуганно оглянулся через плечо. Позади мужчины никого не было. Только легкий ветерок трепал еловые лапы. «Теперь звони и продиктуй начальству, что записал, а я пока принесу лопаты. Пока лесничий до нас доедет, успеем выкопать яму». «Нет, я здесь один не останусь. С тобой за лопатами пойду, заодно мешок извести помогу нести. Ты же не один собрался все на себя тащить?» Андрей Михайлович молча кивнул и махнул подбородком в сторону тропинки, мол, пошли, нечего терять время. Мужчины, минуя еловые заросли, вернулись к реке, где ранее был обнаружен труп лисы. Останков рыжей плутовки на берегу не было, Зато были оставлены на песчаной отмеле отпечатки лисьих лап. Сергей наклонился, разглядывая оставшиеся следы, и вопросительно посмотрел на приятеля. «Чертовщина какая-то!» Андрей Михайлович присел на корточки рядом с Сергеем и осмотрелся по сторонам. «Смотри, следы ведут к дереву!» Мужчины гуськом друг за дружкой прошли к старой изогнутой березе. Лисий след вел к основанию ствола дерева и пропадал. На березовом стволе обнаружились свежие царапины, которые уходили высоко вверх. Лесник дотронулся указательным пальцем до шероховатой поверхности белого в четыре пятна и полосы древесного ствола и поднял голову вверх. «Серега!» – пронзительно выкрикнул Андрей Михайлович и своей мощной рукой прикрыл голову товарища. «Пригнись!» Сергей ничего не успел сообразить. По команде друга втянул голову в плечи и крепко зажмурился. Позади мужчины раздался глухой удар о землю. Андрей Михайлович резко поднялся на ноги и потащил за собой Сергея. «Отойди-ка в сторону!» «Медленно, не спеши. Не делай резких движений». «Этого не может быть!» – прошептал Сергей, делая шаг назад. В двух шагах от мужчин, выгнув спину как кошка, стояла мертвая лисица. Из ее разодранного брюха тянулись, словно тугая спутанная веревка, слипшиеся внутренние органы. Остатки мокрой перепревшей шерсти на боку стояли дыбом. Нижняя челюсть, лишившись поддерживающих мышц, болталась из стороны в сторону, издавая неприятный режущий слух звук. Правый глаз лисы был выклеван птицами, а чудом уцелевший левый вылез наружу, как будто лесная плутовка прилагала невероятные усилия, чтобы удержаться на ногах. Андрей Михайлович, готовый отразить атаку в любой момент, выставил правую ногу вперед и удобнее перехватил посох. Животное не двигалось, держало угрожающую стойку. Пот неровной струйкой стекал со лба лесника, глаза щипало, и мужчина пару раз сомкнул и разомкнул веки. Этого мгновения хватило для стремительного прыжка. Андрей Михайлович не ожидал, что полуразложившаяся тушка лисы будет столь тяжелой. Мужчина не удержался на ногах и плашмя упал на спину, сильно ударившись затылком о землю. Посох вылетел из рук и покатился вниз по склону к реке. Лесник взглядом проследил за единственным оружием и попытался руками спихнуть с себя животное. Лиса плотно придавила тело мужчины к земле и передними костлявыми лапами принялось раздирать грудь жертвы. Брезентовый плащ затрещал под натиском неимоверно крепких когтей. Андрей Михайлович не собирался лежать и сдаваться. Он крепко вцепился в шею лисы руками и, что есть мочи, начал сжимать ее. Животное издало утробный визг. Лесник с усилием приподнял сопротивляющуюся тушку вверх и отбросил в сторону. Перекатившись со спины на живот, лесник подтянул под себя ноги и встал на колени, придерживая свое тело широко поставленными на землю руками. Лисица отлетела от земли, мгновенно встала на лапы и приготовилась к новому нападению. Задними лапами животное яростно разрывало песчаный грунт. Комья песка вперемешку с мелким камнем разлетались в стороны, как дробь из охотничьего ружья. «Ружье!» – вспомнил лесник. «Действительно, только болван мог оставить ружье в сторожке, идя на обход территории». Такие мысли разозлили Андрея Михайловича, и он, стоя на четвереньках, оскалился и зарычал. «Давай!» – выкрикнул лесник полусгнившей лисицы. «Нападай!» Лиса низко пригнулась, задними лапами оттолкнулась от земли и с пронзительным визгом прыгнула вперед. Андрей Михайлович вытянул вперед руки, готовый к схватке, но истлевшая тушка упала в полете от удара деревянным посохом. Сергей подбежал к лежащей на земле лисице и принялся бить ее тупым концом палки. «Все, все, успокойся!» Лесник оттаскивал за полы куртки друга. «Она теперь вряд ли встанет». «Ага, до этого она тоже казалась мертвой». Сергей вырвался из рук Михалыча и продолжил бить по останкам животного, пока силы не покинули его. Каша из останков костей, плоти и шерсти была перемешана с песком и грубо вдавлена в землю. Сергей громко и тяжело дышал. Его грудь ритмично вздымалась. Легкие горели огнем, ужасно хотелось пить. Мужчина спустился к реке и зачерпнул рукой ледяную воду. «Фу, горькая, как водка!» Сергей сплюнул воду. «Михалыч, идти сможешь?» «Думаю, что да», — отозвался лесник. «Голова, правда, раскалывается. Видимо, сильное приложился. Кстати, ты успел позвонить начальству?» «Смеешься?» Сергей посмотрел снизу вверх на Андрея Михайловича и поднялся на ноги. «Я в жизни так не пугался, как зомби-лисицы. Как считаешь, что с ней? Вирус?» «Не знаю. Надо сообщить о случившемся начальству. Пошли в сторожку». «Да, и что мы скажем? На нас напала мертвая лиса?» «Серега, пошли быстрее. Надо доделать работу до темноты. Все равно придется начальству сообщить о куче трупов на поляне». «Черт, связи нет». Сергей поднял вверх смартфон и вновь посмотрел на дисплей. На экране высветилась надпись «Только экстренный вызов». Мужчина расстроился и убрал смартфон в карман. «Ладно, попробуй позвонить из сторожки». Добравшись до лесничего дома, Андрей Михайлович первым делом выкатил телегу и погрузил в нее лопаты, две канистры бензина и мешок негашенной извести. Сергей обошел двор по периметру, пытаясь найти хоть малейший сигнал сети. Смартфон издал последний писк и отключился. «Михалыч, дай свой телефон, а то в моей трубке сел аккумулятор». «Иди в доме возьми, на столе лежит». «Ты его с собой не пробовал в лес брать? Мало ли что может случиться». Сергей был огорчен рассеянностью Андрея Михайловича. Михалыч то и дело все забывал. Пользоваться компьютером не умел и продолжал вручную заполнять рабочие бланки. Начальство злилось, но сделать ничего не могло. На место лесника не больно-то желающих найдешь. А вакансия должна быть закрыта. Иначе никаких тебе премий и похвальных грамот от вышестоящих органов. Современные молодые люди не спешили бросать города и поселяться в глуши, в отдаленных безлюдных местах. «Лесником родиться надо», — бывало говаривал Михалыч. «Это ремесло должно быть в крови, в сердце только лес и природа». С каждым годом пожилой приятель становился все менее пригодным работником, а убедить друга в том, что ему пора на заслуженный отдых, у Сергея не получалось. Мужчина, будучи младше приятеля на целых 15 лет, старался выпросить у начальства командировки в особо трудные периоды в году, весной и осенью, дабы помочь Андрею Михайловичу. В конторе Сергею не раз предлагали сменить Михалыча на посту, но мужчина категорически отказывался. «Он без работы и дня не проживет», — убеждал работниц отдела кадров Сергей. Те в ответ вздыхали и неодобрительно качали головой. «Начальство прикажет, пойдешь как миленький». «Лучше уволюсь, чем предам дружбу». Сергей хлопал дверью и покидал контору до следующего вызова начальства. Андрей Михайлович закончил сборы и окликнул Сергея. Мужчина не вышел из сторожки на окрик друга. «Наверное, по телефону разговаривает», — подумал лесник и решил пойти поторопить приятеля. Сергей лежал на полу, лицом вниз. и не шевелился. Андрей бросился к приятелю, аккуратно перевернув мужчину. Лесник наклонился ухом к губам Сергея и, глядя на грудь, прислушался, есть ли дыхание. Грудь не вздымалась, пульс и дыхание отсутствовали, а кожа на лице и руках мгновенно становилась землисто-серого цвета. Неотложная помощь и полиция приехали затемно. Бездыханное тело приятеля увезли в морг. Причину смерти Андрею Михайловичу молодой врач не сообщил, а старший оперуполномоченный Бобок Евгений Николаевич, похожий на пивной бочонок, беспрестанно допрашивал пожилого лесника. «Я вам в который раз объясняю. Мы обходили делянки, обнаружили гору трупов животных недалеко от реки Рябушка. Я готов показать место. Затем вернулись в сторожку, чтобы позвонить начальству. Зашел, а он лежит без сознания». Андрей Михайлович, устав от допроса, сидел за столом, подперев кулаком подбородок. На трех других полицейских, которые словно муравьи бегали по сторожке и заглядывали во все углы, лесник не обращал никакого внимания. Ему сейчас очень хотелось остаться одному и попытаться успокоиться, пережить внезапно приключившееся горе, а не слушать повторяющиеся из раза в раз однотипные вопросы. Оперуполномоченный Бобок Евгений Николаевич наконец-то закончил составлять протокол и протянул бланк на подпись Андрею Михайловичу. Лесник размашистым почерком оставил автограф и отвернулся от стола. Горькие слезы потекли по щекам пожилого мужчины. Только сейчас Андрей Михайлович осознал, что потерял единственного друга навсегда. А ведь только сегодня ранним утром этот друг спас ему жизнь от взбесившейся мертвой лисицы. Лесник умышленно не поведал историю полиции о воскресшем звере. Он понимал, что в такое никто не поверит, а дополнительные вопросы у старшего оперуполномоченного Бобок Евгения Николаевича появятся. «Пройдемте, Андрей Михайлович, покажете найденный объект». Старший оперуполномоченный кряхтя поднялся со стула и махнул рукой коллегам. «Ребята, возьмите фонари». Мужчины выдвинулись в лес. Впереди, освещая путь аккумуляторным фонарем, шел Андрей Михайлович. На плече у лесника висело охотничье ружье. Подходя к искомой поляне, Андрей Михайлович достал из кармана респиратор, надел его и вскинул оружие. «Это еще зачем?» Бобок растолкал коллег и ухватился рукой за дуло оружия. «В лесу все что угодно может случиться, тем более ночью». Андрей Михайлович откинул дулом ружья руку старшего оперуполномоченного. «Евгений Николаевич, на вашем месте я бы сделал то же самое». «Не вам меня учить!» Громко воскликнул Бобок и вытер пот со лба. «Попрошу вас не кричать. Лес любит тишину». «Не в библиотеке!» Засмеялся Бобок. «Чем здесь так воняет?» Трое юных полицейских засмеялись над колкостью Евгения Николаевича и, почуяв смрадный запах, заслонили рукавами курток носы. Андрей Михайлович раздвинул ветви еловых лап и отступил в сторону, пропуская на искомую поляну полицейских. «Мать моя женщина!» Присвистнул Бобок. «Не иначе, как браконьеры постарались!» «Подождите, не двигайтесь!» Андрей Михайлович вышел к поляне следом за полицейскими. «Не так все здесь было». «Что не так?» Бобок остановился, достал платок и приложил к носу. «Мы вдвоем с Сергеем пересчитывали трупы животных. При этом каждую тушку разложили в разные кучи. Волки отдельно, лисы отдельно. А сейчас они снова все вместе сложены в общую массу. Мне кажется, что их количество немного увеличилось». Лесник достал исписанный Сергеем блокнот и протянул его старшему оперуполномоченному. «Вот здесь все зафиксировано. «Значит, вы утверждаете, что количество увеличилось?» Почесал он затылок и вновь прикрыл нос. «Все верно». Михалыч приблизился к зловонной куче и ткнул труп, лежащий на самом верху. «Лось. Его точно не было. Мы бы и вдвоем не смогли его сдвинуть с места. Тем более такого крупного». «Сколько прошло времени, как вы покинули это место?» «Почти целый день. Кто угодно мог вернуться и сложить трупы в единую кучу. Обратите внимание, меня утром удивил этот факт». Лесник обошел останки животных и ткнул дулом ружья в голову лосю. «Эти звери лежат голова к голове. Нет хаотичности. Вам, Евгений Николаевич, не кажется это странным?» «Здесь все странное». Бобок, тяжело дыша, обошел кучу мертвых животных следом за лесником. «Давайте вернемся в сторожку и вызовем экспертов». «Я могу попросить кого-то из вас сделать фото на смартфон, прежде чем мы покинем поляну». Андрей Михайлович обратился к полицейским и отошел в сторону от трупов. «Не беспокойтесь, Андрей Михайлович, эксперты все сфотографируют и запишут». Старший оперуполномоченный взял лесника под локоть. «Пойдемте в сторожку». «Вы не понимаете», — взвился лесник, вырывая свою руку из схватки Евгения Николаевича. «Единственное, что я сейчас понимаю, это то, что вы перенесли стресс и сейчас путаетесь в показаниях». Бобок попытался вновь взять лесника под локоть, но Андрей Михайлович ловко отпрыгнул в сторону. «Завтра следователь вас пригласит и вновь опросит, а сейчас вам стоит идти домой и лечь спать». Один из полицейских достал смартфон и сделал серию снимков. Двое других стояли по краям и светили фонарями на страшную находку. «Прекратить!» Бобок подбежал к младшему коллеге. «Я не давал приказа делать фотографии особо опасного места!» «Евгений Николаевич, что может быть здесь опасного?» Полицейский противно хихикнул. «Они уже не причинят нам никакого вреда!» «Ребят, мне кажется, этот лось шевелится!» Голос напарника дрожал. Юноша направил луч фонаря на тушку мертвого лося. Животное пошевелило ушами, затем приподняло голову и вывернуло шею в противоположную сторону, рассматривая полицейских. «Евгений Николаевич, разве лоси могут, как филины, поворачивать голову на 270 градусов?» «Я откуда знаю?» Бобок пожал плечами и потянулся к кобуре под форменную куртку. «Мальчики, догоните лесника! Неизвестно, что может сделать раненый зверь! Только не делайте резких движений!» Трое молодых полицейских не спеша последовали к еловым зарослям. Бобок достал табельное оружие, снял с предохранителя и стал отступать спиной следом за коллегами. Голова лося вернулась в нормальное положение. Животное замерло, но затишье оказалось обманчивым. Через несколько секунд лось зашевелил ногами, как перевернувшийся на спину жук, и, раскачав свое мощное тело, встал на ноги. Выставив вперед широкие плоские рога, Сахатый двинулся на старшего оперуполномоченного. Бобок ойкнул и пустился на утек, раздвигая руками колючие еловые лапы. «Помогите!» Бочкообразный мужчина догнал коллег, согнулся пополам и вытянул одну руку вперед. Евгений Николаевич пытался что-то сообщить коллегам-полицейским, но тяжелая одышка мешала это сделать. За спиной у ребят раздался звук ломающихся веток, и на узкую тропинку выскочил лось. Животное затормозило в паре метров от людей. Сахатый низко опустил голову и бил копытом о землю. Андрей Николаевич уже вышел к реке, когда услышал неистовые крики полицейских. Свет от фонарных лучей хаотично мельтешил в чаще, то освещая кроны деревьев, то опускаясь вниз. К человеческим возгласам добавился рев, громогласный рев лося. Лесник поставил свой фонарь на землю и вскинул ружье, направив его ствол к выходу из леса. Оттуда раздалось несколько выстрелов, и все в один миг стихло. Свет от фонарей пропал, даже ветер стих, как по команде. Полная желтая луна вышла из-за туч, осветив берег лесной речушки Рябушки. Андрей Михайлович сделал несколько шагов вперед и прислушался к лесу. Ничего. Ни единого звука или шороха. «Эй, мужики! Есть кто живой?» Из густой темноты никто не ответил. Лесник наклонился за своим аккумуляторным фонарем и замер. Стройные коричневые ноги лося стояли рядом со осветительным прибором. Как животное так быстро переместилось из леса к реке, Андрей Михайлович не знал, но он знал одно. Предстоящая битва будет не на жизнь, а на смерть. Лесник чувствовал омерзительный запах, исходящий от вспененной шерсти Сахатова. Лось громко дышал над головой Андрея Михайловича. Животное широко раскрыло рот, и на макушку мужчине упала капля горячей слюны. Сахатый издал рев. Андрей Михайлович вздрогнул и выстрелил Сахатому в подбородок. Лесник еле успел отскочить в сторону, когда мощная лосиная туша с глухим стуком опустилась на землю. Животное хрипело и судорожно дергало ногами. Пожилой мужчина сделал контрольный выстрел в лосиный лоб. Из образовавшегося от дробовика отверстия не вытекло ни одной капли крови. Андрей Михайлович достал из сапога охотничий нож и резким движением перерезал горло Сахатому. Нож остался чист. Рана вновь не кровоточила. Лесник бросился к сторожке. Канистры с бензином нашлись сразу. Металлические емкости остались лежать в приготовленной ранее телеге. Андрей Михайлович перекинул ружье с одного плеча на другое, выдохнул и поднял обе канистры. «Сколько смогу, столько и донесу», — подумал мужчина и направился назад к реке. Лесник щедро облил лосиную тушу пожароопасным топливом и кинул спичку. Тело животного в ту же секунду вспыхнуло огнем. Мужчина отбросил пустую канистру в сторону и побежал к злосчастной поляне. В освободившуюся от канистры руку Андрей Михайлович взял фонарь и посветил им по сторонам от тропинки. Молодых полицейских и старшего оперуполномоченного Бобок Евгения Николаевича нигде не было. Зато изрядно поломанные кусты, изрытая копытами лося земля, свидетельствовала о сражении между ними. «Надеюсь, они успели убежать», — подумал лесник и двинулся дальше. На поляне вновь произошли изменения. Теперь верхушку кучи из останков животных вместо лося украшали четыре трупа в форме работников полиции. Андрей Михайлович понял, что ребята более не жильцы, так как у всех четырех были разбиты черепа. Бочкообразный Бобок пострадал более всех. Его ранее круглая грудная клетка была вдавлена внутрь. Лесник перекрестился и разлил канистру с бензином вокруг огромной кучи. Остатки топлива вылил в центр на старшего оперуполномоченного Евгения Николаевича. До рассвета останки животных изгибались и корчились в огне, издавая неестественный вой и стоны. Михалыч, бледный и изможденный, сидел на земле, облокотившись спиной дерева. Кострище догорало, на горизонте всходило солнце. Лесник вспоминал Сергея, прокручивая события, произошедшие накануне. «Постой», — сказал вслух сам себе Андрей Михайлович. «Мне кажется, что-то Серега говорил про воду в реке. Горькая, как водка». В голове лесника всплыла фраза товарища. «Но вода в Рябушке никогда не была горькой. Андрей Михайлович продолжил рассуждать вслух. Сколько лет себя помню, не только умывался в речушке, но и пил из нее воду. Пожилой лесник из последних сил добрел до речки. Наклонился, зачерпнул рукой воду и принюхался. Никакого постороннего запаха жидкость не имела и оставалась прозрачной, как и прежде. Андрей Михайлович слизнул с пальца каплю воды и скривился. Действительно, вкус оказался горьким и терпким. Лесник сплюнул через плечо и порылся в карманах в поисках мобильного телефона. «Опять забыл». За спиной Андрея Михайловича раздался знакомый голос старого приятеля. Лесник медленно обернулся. Возле дымящейся черной туши лося сидел на корточках Сергей и гладил рукой зверя по горячему телу. Открытые участки тела друга имели пепельно-серый цвет. Живот казался неимоверно крупным, а белки глаз с маленькими, как спичечная головка, зрачками казались высушенными и напоминали пергаментную бумагу. Андрей Михайлович ухватился рукой за сердце и попятился. Сергей приподнялся на ноги и словно дикая кошка прыгнул к товарищу. «Михалыч, на пенсию тебе пора». Сергей поддержал пожилого лесника за предплечье, не дав тому осесть на землю. «Надо для себя пожить, а не только ради леса и природы». У Андрея Михайловича закружилась голова. Перед глазами всплывали черные пятна, которые то увеличивались, то уменьшались в диаметре. Затем круги слились в одну темную бесформенную кляксу. Клякса пошла рябью и сменила черный цвет на серый, а после и вовсе сделалась полупрозрачной. Последнее, что увидел Андрей Михайлович, это лицо закадычного друга. Сергей широко улыбался. Его образ был нечеткий, словно изображение через толщу воды. Где-то издали доносился басовитый голос приятеля. Но пожилой лесник уже не мог разобрать слова. Шли месяцы. Вакансия лесника оставалась открытой. Никто не решался даже приближаться к заброшенной сторожке Михалыча. Когда начальник лесничий гнусаво кричал на подчиненных, которые судорожно мотали головами, читая приказ о переводе или временной командировке на речушку Рябушку, трещали окна. Но ни один работник не дал своего согласия. «Уж лучше уволюсь!» – хлопал дверью кабинета с табличкой «Отдел кадров» очередной кандидат на должность лесничего. «Но делянки Михалыча под свой контроль не возьму».